Я схожу с ума на суток. Сколько можно ждать тебя, сука? Вспомни про меня на утку. Я схожу с ума на суток. Сколько можно ждать тебя, сука? Вспомни про меня на утку. Я хожу один по нашим местам, где раньше с тобой проводили вечера. Но сейчас ты с ним, вокруг пустота. Телефон молчит, не дождаться мне звонка. И без тебя не жить, все хуже каждый день. И настал тот миг, когда я стал тебе никем. Как же я был слеп, как не замечал, что у тебя другие и тебе не до меня. Сколько можно ждать тебя, сука? Вспомни про меня на минутку. Мой друг-дилер не берет трубку. Я схожу с ума двое суток. Сколько можно ждать тебя, сука? Вспомни про меня на минутку. Мой друг-дилер не берет трубку. Хватит мне звонить, у тебя не все в порядке с головой. Каждый час по сотни раз еще и с разных номеров. Меня так накроют вмиг, а рисковать я не готов. Ой, ведь для тюрьмы я слишком молодой. Вырубаешь только мелкий вес и просишь подешевле. Покупаешь только полки, но мы не быкеи. Я могу продать на одной школьной перемене своего товара больше, чем тебе за месяц. Я тебе не тёлка, не пиши мне вечерами. Ведь торгуют на квартале у нас каждый, кто с руками, бой. Номер телефона в черный список, прощай. Для тебя я больше не драгдилер. Я схожу с ума двое суток. Сколько можно ждать тебя, сука? Вспомни про меня на минутку. Мой драгдилер не берет трубку. Я схожу с ума двое суток. Сколько можно ждать тебя, сука?